Приветствую всех святых и верных. Тема моей проповеди – верность в свидетельстве. Я уже говорил о том, что у верности есть много граней. И вот одна из прекрасных граней бриллианта, вот этого качества под словом «верность», одна из граней – это вопрос нашего свидетельства о Господе. Написано: «Умершвлен верный свидетель мой Антипа, за свидетельство умершвляют». Убивают и сегодня, в 21 веке. За свидетельство о Господе Иисусе Христе иерусалимский еврей, пастор Баптистской церкви, полтора года тому назад был умершлен, и вы его знаете, Энтони Симон. Я имел честь с ним тоже познакомиться в одних из ворот Иерусалима. Неутомимый благовестник еврейского народа, арабского мира, в 50-летнем возрасте подстроена, как мы понимаем, авария была, наезд на него, он был лишен жизни. За что? За свидетельство. Тех, кто молится под одеялом, для тех, кто не свидетельствует о Господе, для тех, кто не исповедует имя Господа Иисуса Христа, публично для таковых людей непонятен узкий путь. Узкий путь начинается там, где ты начинаешь сердцем веруем, а устами исповедуем ко спасению. Итак, верность в свидетельстве. Братья и сестры, когда Господь наш Иисус Христос покидал эту землю, Он оставил Церкви Свое великое поручение. Он сказал слова, которые мы сегодня уже читали, еще раз напомню. Прощаясь с учениками, Он сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и до края земли». Братья и сестры, Бог не поручал церкви заниматься распространением христианской культуры, заниматься экологией, социальными вопросами. Господь поручил церкви заниматься свидетельством. Единственная миссия церкви – это свидетельство. Написано: «Проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Братья и сестры, мы сегодня отмечаем Пятидесятницу, сошествие Духа Святого. У меня вопрос такой: какая генеральная тема или центральная, основная мысль была Петра во время его первой проповеди? Основная мысль. Что он в своем свидетельстве хотел донести до слушающих его в день Пятидесятницы? В чем была суть его свидетельства? Деяния апостолов, 2 глава, 32 стих. «Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели». Братья и сестры, его проповедь была о воскресшем и о распятом Христе. Вторая проповедь Петра, основная мысль этой проповеди – записано 3 глава Деяния апостолов, 14 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Братья и сестры, генеральная тема, основная мысль этой проповеди была – это Христос распятый и Христос воскресший. Братья и сестры, у меня есть большое переживание, что то, что мы называем свидетельством, свидетельством не является. Что мы пытаемся донести до людей, когда мы приходим в учебные заведения, мы говорим о том, что мы проводим евангелизационные служения. Я помню, у нас была возможность в Кишиневе целый год проводить евангелизационные служения в Государственном университете по четвергам. Все факультеты, студенты, преподаватели приходили. Мне было тогда лет 25, у меня была маленькая группа поддержки, я был человеком некнижным, и вдруг преподаватели всего университета по четвергам, аудитория была чуть больше, чем этот зал, и мы там целый день проводили, целый год по четвергам проводили занятия. Вы знаете, какое было искушение? Говорить с ними с научной точки зрения. А потом понял, что это было сильное искушение, это был неправильный вектор. Мы люди не книжные, мы не ученые. И не о науке надо говорить, а о Христе распятом и воскресшем. Вот здесь сила Божья. Дух сотрудничает, Святой с нами, когда мы эту весть несем свидетельство, а не просто с научной точки зрения о чем угодно. Братья и сестры, это есть истинное свидетельство. Христос распятый и Христос воскресший. Первое тюремное заключение апостола Петра в Деяниях святых апостолов, мы читаем уже 4 главу, «Досадая на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, наложили на них руки и отдали под стражу до утра, ибо это был вечер». Братья и сестры, за 2000 лет истории церкви было много судебных процессов. У меня вопрос, какой был судебный процесс первым? И какая статья была в обвинении во время самого первого судебного процесса, ареста? Мы с вами прочитали. Первая статья обвинения на апостолов за то, что они свидетельствуют о воскресении. А после них пошли миллионы путем тюрем и темниц. Братья и сестры, свидетельство о воскресении Христа – это то, что приводит Антихриста в ярость. Это то, что является силой Божьей. Это суть нашего свидетельства. «Но Петр, исполнившись силой Духа Святого, сказал, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеяние человеку немощному, как он исцелен, то да будет вам известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Братья и сестры, апостолы не теряли любой возможности, любого информационного повода не упускали для того, чтобы все подвести к одной теме. Христос распятый и воскресший. Второй арест апостола Петра. Господь посылает ангела в темницу. Ангел освобождает Петра и говорит ему такие слова. Вот освобожденный из темницы Петр услышал такие слова ангела. «Идите и, став в храме, говорите народу все слова жизни». Братья и сестры, есть слова жизни, а есть мертвые слова. Есть слова, которые жизнь не несут и свидетельством не являются. Слова жизни – это слова о распятом и воскресшем Христе. И еще удивительная мысль, друзья. Ангелам право не дано свидетельствовать об этом. Ангелы только сослужители нам. Почему ангелу бы не встать, не проповедовать посреди, не встать храма или посреди Синедриона? Ангелам такого права не дано. Ангелам Бог дал другое задание. «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса». За ангелов Господь кровь свою не проливал. Они не знают, что такое сила спасения. Только спасенный может спасать. Ангелам не дано было право пережить, что такое радость спасения. Ангелам дано право только радоваться о спасенных. На небе написано, ангелы радуются молитве кающегося грешника, но проповедовать о спасении, друзья, это наша миссия. А сонным ангелам Бог нам дает в услужение, чтобы они сопровождали нашу безопасность, охраняли нас на всех путях наших. Проповедь Петра в доме Корнилия, опять же, она содержала этот важный элемент свидетельства. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Сего Бог воскресил в третий день. После этих слов началось духовное движение. Мы знаем, что произошло в доме Корнилия. История церкви развивается дальше, и мы читаем уже в 10 главе Деяний апостолов, что Стефан, будучи исполнен Святого Духа, воззрев на небо, увидев славу Божию, и Иисуса, стоящего одесную Бога, сказал, «Вот я вижу небеса отверстые, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Братья и сестры, что он сказал? Вот что он сказал в этих словах? Он сказал о том, что Христос воскрес! Тот, которого вы убили, я вижу, что он стоит воскресший. Он не сидит, он стоит, он стоя встречает первого мученика Стефана. Я вижу его воскресшим. Друзья, после этих слов что произошло? Они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи, Господи Иисусе, прими дух мой». Вот до этого момента, пока он рассказывал всю историю иудейского народа, историю строительства храма, историю израильского народа, они умиленно слушали. Но как только он заговорил о воскресшем Христе, все пришло в движение. Друзья, это вот красная линия. Вот если бы он сказал «Аминь» на 50-м стихе, он был бы самым милым оратором того дня. И его бы не убили. Вы знаете, есть люди, которые умеют не договаривать самого главного. Есть люди, такие проповедники, которые умеют сказать слово «Аминь», не договаривая самое главное, слова жизни, от которых происходит воскресение в жизнь. Стефан был таким проповедником, свидетелем верным, который сказал все 50 стихов, это было вступление для самого главного о том, что Христос воскрес. Он взрыхлил почву слушателей в сердцах для того, чтобы бросить туда семя самого важного свидетельства. Христос воскрес. Братья и сестры, какое действие произвела его смерть? Пройдут годы, Савл станет Павлом, и, защищаясь на суде, в своем защитном слове он скажет такие слова: «Когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял и одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». Когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего. Удивительно. Он не написано о том, что проливалась кровь диакона. Нет, кровь Стефана, свидетеля твоего. Братья и сестры, какое бы мы положение в церкви ни занимали, диакон, пресвитер, благовестник, харист, предверник, независимо от нашего положения в теле, нашей сутью должно быть свидетель. Я и ты призваны свидетельствовать. И если мы не являемся свидетелями, друзья, мы просто свое тело приносим 3 раза в неделю на собрание. Мы просто в списках церковных. Мы не соответствуем главному назначению, призванию, ради чего Господь образовал церковь – свидетельствовать о нем. Братья и сестры, свидетельство сегодня и в 21 веке является полем битвы за души. Написано: «Будут отдавать вас в судилище, в синагогах своих бить вас и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Мне в этом году удалось быть в краевом здании суда полуострова Камчатка, где судили 2 обращенных оленеводов из чукотского народа, которых Господь спас, изменил их жизнь. Эти беспробудные пьяницы стали трезвенниками. Они стали проповедниками Евангелия. В своем поселке с библиотечкой выходили, свидетельствовали жителям поселка о Господе. По новым законам Российской Федерации на них наложили большие штрафы. Одному 10 тысяч рублей, другому 20 тысяч рублей. Они подали апелляцию, их пригласили в суд в более высшей инстанции. И я там оказался, я был на суде. И когда судья разбирал их дело, он говорит: «У вас есть что дополнить вот обстоятельства вашего обвинения?» И наш брат Ненец, оленевод бывший, встает и говорит: «Вы знаете, да я там митингом, демонстрацией, шествия не занимался, я просто стоял на библиотеке, я просто свидетельствовал о спасении души». Судья говорит: «Стоп, остановитесь, пожалуйста, поясните, что значит свидетельствовал о спасении души?» В их юридической терминологии такой термин отсутствует. И я подумал, вот ради чего стоило бы прийти в суд. Вот ради чего Господь сказал: «Будут отдавать вас в судилище для свидетельства». И вы знаете, наш брат не книжный, а оленевод, из него полился поток прекраснейшего свидетельства. Этот вопрос был для него очень простой и легкий. Говорит: «Ну как же, гражданин судья, что значит свидетельствовать о спасении души? Это значит, что весь мир лежит во зле. Это значит, нет праведного ни одного. Это все совратились и стали до одного негодного, как я был погибшим пьяницей до 2000 года. Но когда явилась Явились благовестники и рассказали мне, что, говорит, Христос стал моим спасителем, теперь я трезвый. У меня, говорит, трое своих детей и 9 приемных детей. И вот это моя жизнь, стоять и свидетельствовать. Я не могу не свидетельствовать, потому что такими, как я, все являются жители моего поселка. Вы знаете, я сидел, умиленно слушал, думал, вот оно, ради чего поведут вас в суды. Не для того, чтобы свои права качать, а чтобы свидетельствовать. Этот судья краевого суда никогда не придет на нашу евангелизационную палатку. Он никогда не придет на наш столик, не скажет, дайте мне ваш трактат. Он никогда не придет в наш дом молитвы. Но для того, чтобы и они узнали свидетеля, вас поведут. В цепях поведут. Закованные, в арестантских робах поведут. И помните свидетельство апостола Павла? Я бы хотел, чтобы ты сделался таким, как я, кроме этих цепей. Какое сильное свидетельство, друзья. И там, на скамье подсудимых, это свидетельство продолжалось. Книга Откровения начинается такими словами. «Я, Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби, в царстве, в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство об Иисусе Христе». Братья и сестры, свидетели Иисуса Христа не только в тюрьмы заключали, и не только побивали камнями, их ссылали на острова. Кому остров Патмос, а кому Соловки в Белом море. В самые гиблые места отсылали свидетели Иисуса Христа, но они там получали откровение свыше, ободрялись святых. Братья и сестры, за свидетельство и сегодня многие тысячи христиан идут путем мученичества. Северная Корея, Китай и многие другие страны. Написано, ты живешь там, где престол сатаны, и содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. За что умерщвлен? За свидетельство. А где он свидетельствовал? Там, где был престол сатаны. А это благоприятное место? Вообще удачное место для евангелизации? Он что, лучшего места найти не мог? О нет, друзья, мы ошибаемся, когда так мыслим. И там, где престол сатаны, кто-то должен утверждать интересы Царства Божьего. В самых неподходящих местах надо отстаивать интересы Иисуса Христа ценой своей жизни. Умерщвлен верный мой свидетель Антипа. Умерщвлен за свидетельство. Почему я говорю, что узкий путь начинается там, где начинается свидетельство? Сердцем веруют, а устами исповедуют. И если ты сердцем, дорогой друг, веруешь, но устами не исповедуешь, вот эти убиенные свидетели Иисуса Христа, они будут свидетельствовать против тебя на судилище Христовом. Я вам расскажу одну потрясающую историю. Я у нас рассказывал ее в Москве, в церкви. У нас есть в Москве, рядом с Москвой, Бутовский полигон, секретный полигон НКВД, расстрельное кладбище, где в 1937 году были отняты более 20 тысяч жизней, расстреляны были многие свидетели Иисуса Христа. Один из них – Широков Иван Петрович. За что? За два слова. Христос воскрес. В 1937 году он рабочих в своем строительном вагончике поздравил с Пасхой и сказал эти два слова. «Христос воскрес!» На него донесли, по понятиям 1937 года это было, называлось антисоветской пропагандой, контрреволюционной агитацией, 58-я статья, дело открыто и закрыто было за одну неделю, высшая мера наказания – расстрел, и в феврале 1938 года он был убит. За два слова. Два слова стоило ему жизни. Он что, был наивный, что, глупый был? Он что, не понимал реальность 1937 года? Надо было тихонечко жить. Пятилетка безбожия. Зачем вот так себя вести, открыто свидетельствовать? Братья и сестры, я вам скажу другое. Вот этот Иван Петрович Широков, который был убит в 42 года, он осудит молчащее христианство 21 века, которое живет в условиях свободы и не имеет потребности свидетельствовать о Господе. Безмолвное христианство будет осуждено вот этими верными убиенными свидетелями, которые за два слова получили пулю в затылок. Вы знаете, мир все законы, все указы против церкви, они направлены были на то, чтобы церковь лишить права свидетельствовать о Христе. На улицах, на площадях цель всех этих законодательных ограничительных инициатив сводится к тому, чтобы замкнуть жизнь церкви обрядоверием, церемониями и культами. Замкнуть жизнь церкви нашими домами молитвы, чтобы за пределами домов молитвы нашего голоса церкви не было слышно. Молчащее, безгласное христианство, не свидетельствующее о слове жизни, устраивает антихриста. Если мы с вами безгласные, молчащие, не свидетельствуем о Господе, не выполняем своего назначения, Иван Петрович Широков, написано, «Ной верою своей осудил весь мир». Всех своих современников до потопной эпохи, когда они придут на суд и скажут, «Господи, принципы твоей святости были слишком высоки, требования твоей непорочности были слишком большие, мы не могли жить по твоим требованиям, потому что мир был весьма развращен». Он скажет, «Ной мог, значит, вы могли, но не захотели». Одного Ноя достаточно будет, чтобы осудить всех современников Ноя. Братья и сестры, это очень серьезный вопрос. Мы написано, сегодня имеем большое облако свидетелей Христовых за 2000 лет, которые шли путем узким, их изгоняли из синагоги, их побивали камнями, их лишали жизни, имущества, свободы, удобств. Вопрос ко мне и к вам. Я в этом облаке? Я в этом облаке свидетелей? Я свидетель? Я свидетельствую? Или я просто свое тело приношу на собрание? Благочестиво, чинно, приходим, поем, до бесконечности друг друга обогащаем поэмами, стихами, прозами, до бесконечности друг друга окармливаем. А ради чего все это? Какая цель? Какая задача Господом поставлена перед церковью? Будьте мне свидетелем. Мы это выполняем, это назначение, как церкви? Мы, вступившие в завет с Богом, мы соответствуем этому принципу? Я свидетель? Друзья, пусть помазание Духа Святого сегодня каждому из нас скажет что-то очень важное. Может быть, надо пересмотреть образ своей повседневной христианской жизни. Братья и сестры, свидетельство о Христе распятым и воскресшим – это сила ко спасению всякого. Написано, верный свидетель спасает души. Апостол Павел в послании Римлянам писал, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Послание к Коринфянам, 2 глава. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Послание к Тимофею, апостол Павел продолжает эту мысль. «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Божией». Не стыдись. Господь говорит, кто постыдится меня, того я постыжу. Кто меня не исповедует, того я не исповедую. Братья и сестры, это судьбоносно, это вопрос нашего спасения. Исповедуем мы Господа или не исповедуем? Был такой благословенный труженик Божий 100 лет тому назад, которого Бог использовал для пробуждения в Уэльсе, Эван Робертс, 1904 год, пробуждение в Уэльсе. Этот человек в течение года привел 153 тысячи ко Христу. И брат наш Вильгельм Фетлер, который присутствовал на его благословенных служениях, записал в своем дневнике следующую мысль. Он сказал о том, что «я наконец-то понял разницу между евангелизационной кампанией и движением Духа Святого». И он использовал, Эван Робертс, в своем служении 4 важных принципа, которые Фетлер воспринял и в своей жизни воплотил. 4 принципа. Первое. Принцип очищения. Исповедуйся перед Богом во всех грехах и раскаяйся в них. Принцип чистого сердца. Прости всех, кто виноват перед тобой, чтобы и Бог мог простить тебя. Принцип посвящения. Будь полностью послушен Духу Святому. И принцип свидетельства. Постоянно, открыто исповедуй Иисуса Христа Господом. Братья и сестры, вот она суть нашей христианской жизни. Очищение, чистое сердце, посвящение и свидетельство. Это сердцевина, это суть наша. Мы этому соответствуем? 2000 лет спустя, друзья, Господь бы нас признал своей церковью. У нас появилось много околоцерковных служений, околоцерковных важных проектов. А это для чего, если не выполняется главное? Братья и сестры, последняя мысль в заключении проповеди. В чем укоренение Израиля в 21 веке? Мы уже рассуждали об этой теме, что Господь одним говорит «укореню», другим говорит «искореню». И укоренение Израиля в 21 веке, друзья, зависит... Вот я бы хотел бы сначала текст Писания прочитать из послания к Римлянам, 11 глава, с 15 стиха. «Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, а если корень свят, то и ветви, и если некоторые из ветвей отломились, то ты, дикая маслина, привился на их место и стал общником корня и сока маслины. Не превозносись перед ветвями. Если же ты превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпаду, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Друзья, очень важных три мысли, которые хочу извлечь из этого текста. Первое. Корнем, от которого отпали иудеи, отломились неверием, является не Авраам, не еврейство. Господь говорит, прежде чем был Авраам, я есмь. Корень – это Иисус Христос. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов. Иисус есть корень и потомок Давида. Книга Откровения, 22 глава. Братья и сестры, корнем является Иисус Христос. Они отпали неверием от Иисуса Христа. И прививка их будет к какому корню? Корням иудаизма? Нет. Корням еврейства? Нет. К Иисусу Христу. Иисус Христос – это тот корень, который держит и язычников, и евреев. Это тот святой корень, которым освящаются ветви. Это единственное благо для Израиля. И укорениться, друзья, Израиль может только приняв веру Иисуса Христа. Написано, что верный остаток, принявший Христа в последнее время, будет олицетворять Израиль как нацию, весь Израиль. Написано, и весь Израиль спасется. А Исаия говорит, только остаток спасется. Как же это согласовать эти два текста Священного Писания? Так вот, две трети вымрут, одна треть останется. Они воззрят на того, которого пронзили, будут рыдать особо, обратятся к Господу. И вот эти обратившиеся к Господу, вот этот святой остаток, он будет олицетворять весь Израиль. И они опять привьются к корню, имя которому Христос. Братья и сестры, все источником Божьей жизни является не еврейство, а Господь Иисус Христос. Написано, начальника жизни убили. Начальника не в смысле чиновника, а в смысле начала, положившего начало. У истоков любой жизни на планете, во Вселенной является Иисус Христос. Любые формы жизни, живой клетки, живой материи, любые формы жизни произвел Иисус Христос. Он начальник жизни, Он положивший жизнь. Вся мудрость мира этого, все институты вместе взятые не могут одну мертвую клетку сделать живой клеткой, потому что секреты жизни, истоки жизни у Иисуса Христа. Только Он – начальник жизни. Нигде вне Христа жизни нет. Все остальное – это водоемы разбитые. Все это суррогат. Все это мертвечиной пахнет. Друзья, жизнь только во Христе. И мы читаем это свидетельство Господа о себе. Он говорит такие слова. «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И так далее. Можно еще, у меня здесь выписано 28 текстов Священного Писания, где Господь говорит о себе как о источнике жизни. Братья и сестры, жертва Господа Иисуса Христа должна быть центром всех наших проповедей. Вне распятого и воскресшего Христа нет спасения, нет жизни. И там, где религиозное общество создается на мудрости человеческой, на богатых исторических традициях, там нет спасающей благодати. И только Дух Святой созидает тело Христово, и от Его благодатного воздействия спасаются души и составляет семью искупленных детей Божьих. И последняя мысль, друзья, в вечности обратившийся Израиль, привитый верою ко Христу, и церковь будут составлять единую деву, невесту, жену Иисуса Христа. И написано, поют ему песнь Моисея, это уверовавшие израильтяне, и песнь Агнца, это возрожденные язычники. И они где-то уже споются на одной спевке и будут петь одну песенку в унисон. Братья и сестры, в вечности у Христа не будет двух невест, у Него будет одна невеста. И Господь сделает из двух одно, и дикая маслина, и природная ветвь привьются к этому святому корню, имя которому Христу, и будут петь и песнь Моисея, и песнь Агнца во веки веков. Братья и сестры, если мы желаем будущее Израилю, укорениться ему, благо желаем, братья и сестры, благо только в Иисусе Христе. И здесь это поле брани, это самая острая тема, кто пойдет, кто будет этим заниматься. Сегодня опасно этим заниматься и в Северной Корее, и в мусульманских странах, и среди коренных народов Севера, и, к сожалению, на улицах Иерусалима это также опасно. Братья и сестры, но это то, ради чего существует церковь. И наша задача, может быть, не всех Бог посылает на север или в Иерусалим, наша задача поддерживать тех, кто это служение совершает, всесторонне, и молиться о них, и поддерживать руки их, и материально поддерживать их, и самим стараться выполнять свое назначение. Друзья, мое пожелание и себе, и всем нам, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Чтобы мы могли проверять себя, как с вопросом свидетельством, является ли это нашей постоянной, ежедневной потребностью являть Христа, распятого и воскресшего, источника жизни, начальника жизни тем людям, которых нам Бог верил. Будьте благословенны. Аминь.